Глава шестая. Простодушный спешит к возлюбленной и впадает в неистовство. Прибежав в аббатство, простодушный спросил у старой служанки, где спальня ее госпожи, распахнул незапертую дверь и кинулся к кровати. Мадемуазель де Сент-Ив, внезапно пробудившись, вскрикнула: «Как это вы? Ах, это вы! Остановитесь, что вы делаете!» Он ответил: «Женюсь на вас!» И женился бы на самом деле, если бы она не стала отбиваться со всей добросовестностью, какая приличествует хорошо воспитанной особе. Простодушному было не до шуток, ее жеманство представлялось ему крайне невежливым. «Не так вела себя мадемуазель Абакаба, первая моя возлюбленная. Вы поступаете нечестно, обещали вступить со мною в брак, а теперь не хотите. Вы нарушаете основные законы чести. Я научу вас держать слово и верну на путь добродетели». А добродетель у простодушного была мужественная и неустрашимая, достойная его патрона Геракла, чьим именем он был наречен при крещении. Он готов был уже пустить ее в ход во всем ее объеме, когда на пронзительные вопли барышни, более сдержанной в проявлении добродетели, сбежались благоразумный аббат де Сент-Ив со своей ключницей, его старый набожный слуга и еще некий приходский священник. При виде их отвага нападающего умерилась. «Ах, боже мой, дорогой сосед, — сказал аббат, — что вы тут делаете?» «Исполняю свой долг, — ответил молодой человек, — хочу выполнить свои обеты, которые священны». Раскрасневшаяся Сент-Ив начала приводить себя в порядок. Простодушного увели в другую комнату. Аббат стал ему объяснять всю гнусность его поведения. Простодушный сослался в свое оправдание на преимущество естественного права, известного ему в совершенстве. Аббат стал доказывать, что следует отдать решительное предпочтение праву гражданскому, ибо не будь между людьми договорных соглашений, естественное право почти всегда обращалось бы в естественный разбой. «Нужны нотариусы, священники, свидетели, договоры, дозволения», — говорил он. Простодушный в ответ на это выдвинул соображение, неизменно приводимое дикарями: «Вы, стало быть, очень бесчестные люди, если вам нужны такие предосторожности». Нелегко было аббату найти правильное решение этого запутанного вопроса. «Признаюсь, — вымолвил аббат, — среди нас немало ветреников и плутов, и столько же было бы их и у гуронов, живя они скопом в большом городе, однако же встречаются и благонравные, честные, просвещенные души, и вот этими-то людьми и установлены законы. Чем лучше человек, тем покорнее должен он им подчиняться. Надо подавать пример порочным, которые уважают узду, наложенную на себя добродетелью». Этот ответ поразил простодушного. Уже замечено было ранее, что он обладал способностью судить здраво. Его укротили льстивыми словами, ему подали надежду. Таковы две западни, в которые попадаются люди обоих полушарий. К нему привели даже мадемуазель де Сент-Ив после того, как она оделась. Все обошлось благопристойнейшим образом, но, невзирая на соблюдение всех приличий, сверкающие глаза простодушного заставляли его возлюбленную потуплять очи и повергали в трепет все общество. Спровадить его назад к дядюшке и тетушке оказалось делом крайне трудным. Пришлось снова пустить в ход влияние прекрасной Сент-Ив. Чем яснее сознавала она свою власть над ним, тем большую проникалась к нему любовью. Она принудила его удалиться и была этим очень огорчена. Наконец, когда он ушел, аббат, который не только приходился братом мадемуазель де Сент-Ив, но, будучи на много лет старше ее, был также и ее опекуном, решил избавить свою подопечную от усердных ухаживаний исступленного обожателя. Он решил поговорить с судьей, и тот, мечтая женить сына на сестре аббата, посоветовал заточить бедную девушку в обитель. Это был жестокий удар. Если бы отдали в монастырь бесчувственную, и та возопила бы, но влюбленную, да еще так нежно и притом благонравную, было отчего впасть в отчаяние. Простодушный, вернувшись к приору, рассказал все с обычным своим чистосердечием. Ему пришлось выслушать все те же увещевания. Они оказали некоторое действие на его рассудок, но никак не на его чувства. На следующий день, когда он собрался было снова навестить свою прекрасную возлюбленную, чтобы порассуждать с ней о естественном праве и праве гражданском, истекающем из договоров, господин судья сообщил ему с оскорбительным злорадством, что она в монастыре. «Ну что ж», — ответил тот, — «порассуждаем в монастыре». «Это невозможно», — сказал судья. Он пространно объяснил ему, что такое монастырь, и сказал, что французское слово «кувен» или «кувентл» происходит от латинского «конвентус», то есть «собрание». Но Гурон не понимал, почему он не может быть допущен на это собрание. Однако, как только его поставили в известность, что означенное собрание является подобием тюрьмы, где молодых девушек держат в заперти, жестокость, неведомая ни Гуронам, ни англичанам, он рассвирепел так же, как патрон его Геракл, когда Эврит, царь Эхалийский, не менее безжалостный, чем аббат де Сент-Ив, отказался выдать за него свою дочь, прекрасную Иолу, не менее прекрасную, чем сестра аббата. В одном из древнегреческих мифов рассказывается, как Эврит обещал отдать свою дочь Иолу в жены тому, кто победит его в стрельбе из лука. Геркулес выиграл состязание, но Эврит обещание не выполнил. Тогда герой силой отнял Иолу и убил Эврита. Он заявил, что подожжет монастырь и похитит возлюбленную, или сгорит вместе с нею. Мадмуазель де Керкабон, придя в ужас, потеряла всякую надежду на посвящение племянника в иподьяконы и вымолвила со слезами, что с тех пор, как его крестили, в него вселился дьявол.